Глава 31. На следующее утро были жуткие пробки, и Нина едва успела пройти досмотр на двух пропускных пунктах у морпехов и в Куантика, прежде чем началось собрание. Она прибежала в самую большую переговорную, сердце постоянно растущего штаба целевой группы. Заняв стул между Уэйдом и Кентом, Нина улыбнулась Брэк, сидевшей напротив за длинным прямоугольным столом. Притворилась, что не замечает взглядов, которые тайком бросали на нее незнакомые агенты и аналитики. Они, как и миллионы других людей, конечно же, посмотрели злосчастное видео. «Коллеги», — заговорил Бакстон, — перешептывания тут же прекратились. «Нам многое предстоит обсудить. Я постараюсь быть кратким, чтобы все поскорее вернулись к своим задачам. Начнем со вчерашнего фиаско». Он повернулся к Нине. «Агент Геррера, не могли бы вы рассказать, как именно узнали об аукционе на eBay? У моей соседки есть 17-летняя приемная дочь. Она учится в университете Джорджа Вашингтона. У девушки пугающе высокий IQ и явная зависимость от соцсетей». Нина улыбнулась уголком рта. «Она и показала мне ссылку на онлайн-торги». «Наша команда узнала об аукционе примерно тогда же», — добавила Брэк с нескрываемым восхищением. «После выпуска ваша соседка должна устроиться в бюро». «Не удивлюсь, если она станет тут директором», — ухмыльнулась Нина. Выслушав подчиненных, Бакстон представил сидящего рядом худощавого мужчину в слегка помятом костюме. «Старший специальный агент Джея Камура из Бостона. Его команда отвечала за поиски последней загадки». Нина удивилась, что бостонский агент прилетел в Куантико, а не связался с целевой группой по скайпу. Его присутствие лишний раз подтверждало, насколько важную роль играет нынешнее расследование. И Камур отхлебнул кофе из стаканчика и протер заспанные глаза. «Узнав от целевой группы, что конверт с загадкой выставлен на торги, мы сразу связались с руководством eBay. У них строгая политика в отношении нелегальной продукции и товаров, которые могут подстегнуть к нарушению закона. Как только мы объяснили, что послание — важная улика, представители сайта тут же удалили страничку с лотом и выслали нам контакты продавца». «Отлично!» — обрадовалась Брэк. «Оказалось, продавец живет недалеко от Бостона, в Линне. Вчера поздно вечером мы его навестили». Кент поднял кружку с эмблемой морпехов, салютуя бостонскому коллеге. «Бедняга, наверное, в штаны наложил, когда к нему постучались два федеральных агента», — ухмыльнулся он. И Камура тоже не смог сдержать улыбки. «И что он вам сказал?» — поинтересовался Кент. «Что всю неделю следил за делом шифра в соцсетях. А когда увидел ответ на предыдущую загадку, тут же помчался на ближайшую станцию Ти». Нина вспомнила. Детектив Делейни упоминал, что Ти — это система скоростного транспорта в районе залива Массачусетс. «Он вышел на станции Парк-стрит», — продолжил Якамура, «и решил купить черничный кекс в одной из пекарен рядом с Тропой Свободы. Перекусив, подошел к ближайшей урне, чтобы выбросить обертку, но промазал, потому что растяпа. Впрочем, будучи растяпой сознательным, он присел на корточки и поднял бумажку с земли. Тогда-то и заметил приклеенное к дну урны послание. Точнее, торчавший уголок конверта с ярко-голубой надписью». Нина, как и ее коллеги, жадно ловила каждое слово, будто наблюдала за крушением поезда. «Он сразу понял, что нашел загадку шифра», — сказал Якамура. «Поэтому, оглядевшись по сторонам, мигом спрятал конверт в карман. Услышав о побеге шифра, парень не стал обращаться в полицию, а удрал обратно в Лин». Вдоль стола прокатились недовольные вздохи. Затем он вскрыл конверт и целые сутки напрягал свои полторы извилины, пытаясь разгадать шифр. Безуспешно. Тогда наш везунчик перешел к плану «Б». Нина украдкой взглянула на Бакстона. Тот выглядел еще более уставшим, чем Якамура. Шеф прижимал палец к левому глазу, чтобы унять нервный тик. «В общем, наш герой понял, что не видать ему миллиона баксов от Зарана, поэтому решил нажиться на самой загадке». «И выставил ее на торги», — мрачно добавил Уэйд. — «Вот уж кому точно не стать директором ФБР». «А как парень вел себя во время допроса?» — поинтересовался Бакстон. «Включил свой единственный талант — притворяться идиотом», — ответил Якамура. «А когда не сработало, потребовал награду за находку». «Не самый смышленый товарищ», — заметила Нина. «Да, его, небось, из садика выгнали за неуспеваемость. — Якомура отхлебнул кофе. Впрочем, после краткого экскурса в прелести тюремной жизни парень отдал конверт безвозмездно. «И что же внутри?» — спросил Кент. «На прежние послания шифра не похожи». Якомура указал на большой экран, на котором, мигнув, отобразился лист бумаги. «Видимо, на этот раз мы должны отгадать загадку, чтобы добраться до другой, а та, в свою очередь, укажет на место преступления». «Найди подсказку», — значилось сверху. Затем шло набранное полужирным шрифтом четверостишье. «Томится в тиши она ночью и днем. Живет вместе с тем, кто владеет лучом. Она их встречает и машет им вслед, а в сердце таится огромный секрет». Внизу шифр обозначил строки. «Через 4 дня умрет следующее». В комнате воцарилась гробовая тишина. Все изучали послание. Нина сжала кулаки. Времени в обрез, еще одной девушке грозит гибель, а шифр по-прежнему на шаг впереди. «Нужна разгадка, черт бы ее побрал!» Не скрывая досады, воскликнул Бакстон. «Мы над этим работаем, сэр!» пискнула женщина, которую Нина до этого видела в команде криптоаналитиков. «И как, есть подвижки?» «Пока ничего существенного». Женщина поежилась под испепеляющим взглядом шефа. «Мы думаем, что тот, кто владеет лучом, может быть смотрителем маяка. А так как шифр недавно был в Бостоне, проверяем маяки в прибрежных городках Новой Англии, заодно ищем и другие отсылки к стихотворению. Как только появятся зацепки, сообщим». Повернувшись на стуле, Бакстон обратился к другому агенту, сидевшему поодаль. «А что со списками пассажиров? Среди тех, кто в указанные даты совершал перелеты между Вашингтоном, Сан-Франциско и Бостоном, совпадений нет. Но так как мы выяснили, что подозреваемый использовал фальшивые права и грим, он вполне мог летать под разными именами и менять внешность в соответствии с фото на документах». «А мог и не летать вовсе», — вмешалась Нина. «Нет смысла опрашивать патрульных в нескольких штатах, не зная ни имени, ни примет подозреваемого», — Кент развел руками. Низенькая коренастая блондинка, сидевшая рядом с Брэк, подняла руку. «Наверное, я смогу помочь». «Для тех, кто не знает, это Эмилин Бейкер, глава отдела по работе с уликами», — представил ее Бакстон. Присутствие руководителя отдела удивило Нину и еще раз подчеркнуло серьезность ситуации. «Мы выяснили, как шифр скрыл свою этническую принадлежность в Бостоне», — сообщила Бейкер. «Он использовал автозагар самого темного оттенка. Вещество мы обнаружили в образце, взятом из-под ногтей у агента Геррера», — она улыбнулась Нине. «Черный парик, коричневые линзы, темная кожа», — перечислил Уэйд. «Добавьте рабочую униформу, и перед вами совсем другой человек». Бейкер кивнула. «Он доказал, что свободно себя чувствует среди людей, которые его ищут. А значит, может без особого риска путешествовать». Немного помолчав, глава отдела по работе с уликами продолжила. «А еще у меня есть новости по поводу образца ткани. Как я уже упоминала по телефону, мы повторно изучили материалы, найденные в Вашингтоне и Сан-Франциско, а также те, что имели отношение к похищению агента Герреры. На этот раз мы сделали особый упор на сравнении новых улик с образцами ткани, всплывшими во время поисков маньяка с окружной дороги». «Вы о материале, из которого пошиты перчатки?» — уточнила Нина. «Да, это единственная надежная зацепка», — ответила Бейкер. «Как только мы поняли, что именно искать, обнаружили мельчайшие волокна этой ткани среди улик из Вашингтона и Сан-Франциско. Бостонское дело дало нашим исследованиям необходимый толчок. На этот раз преступник не столь тщательно вымыл труп, да и перекрестное загрязнение уже не было таким сильным». «Значит, шифр и маньяк с окружной дороги — одно и то же лицо. Теперь уже точно?» Нине не терпелось доказать свою правоту всем, кто считал шифра сообщником маньяка. «Мы сможем обвинить подозреваемого в 39 убийствах?» «Я могу утверждать лишь одно», — сказала Бейкер. «На всех местах преступления найдены частички материала, изготовленного уникальным способом. Это все, о чем говорят лабораторные исследования. Пока я не стала бы клясться в суде, что перед нами дело рук одного и того же преступника». И хотя Бейкер не спешила с выводами, Нина уверилась в своей правоте. Во-первых, человек, зовущийся шифром, ранее орудовал под прозвищем «маньяк с окружной дороги». Во-вторых, тот же преступник похитил ее 11 лет назад. И в-третьих, Два года назад сотрудники ФБР приняли за убийцу невиновного. Нахмурившись, Бакстон произнес: «Все, что касается данного вопроса, должно остаться в этой комнате. Понятно?» Нина прекрасно его понимала. Бакстон, очевидно, пришел к тем же выводам, что и она. Шеф служил старшим агентом в третьем подразделении УПА, а значит, руководил профайлерами, которые разыскивали маньяка с окружной дороги. Гибель Чандры Браун нанесла серьезный ущерб репутации отдела. Если люди узнают, что убийца по-прежнему на свободе и орудует с небывалым размахом, всех собак спустят на Бакстона. Взгляд его темных глаз, окинув присутствующих, остановился на Уэйде. «Вам есть что добавить к 302-й?» После визита к Сорентино Уэйд заполнил 302-ю форму, используемую ФБР для отчета о проводимых допросах. «Нет», — ответил профайлер. «А вы получили письмо с расписанием бойцовского клуба?» Бакстон кивнул. «Вчера вечером переслал его агенту Брэк». Все взгляды обратились к ней. «Сейчас покажу вам схему». Брэк только и ждала возможности высказаться. Под ее пальцами защелкали клавиши ноутбука, и на большом экране появилась таблица. «Мы создали программу и загрузили в нее необходимые данные, чтобы найти связь между бойцами и убийствами». Слева по вертикали располагались имена бойцов, снизу по горизонтали — имена жертв маньяка с окружной дороги. Брэк сопоставила перерывы в графике каждого из бойцов со временем убийства жертв. Ячейки с совпадениями она пометила зелеными точками. «Это что касается маньяка», — кликнула мышка, и на экране появилась другая таблица. «А здесь мы взяли расписание тех же самых бойцов и время исчезновения жертв шифра. На этот раз точки были синими». Даже без сопоставления таблиц Нина понимала. Напротив многих имен будут стоять и синие, и зеленые точки. «На следующем графике я соединила обе таблицы в одну», — сказала Брэк. «Совпадения будут отмечены только синими точками». Она сделала паузу, предоставив всем, кто считает шифры сообщником маньяка, возможность возразить. Собравшиеся обменялись взглядами, однако спорить не стали. Наступил поворотный момент для расследования. Нина видела, что Кент еще гложет сомнения, однако они, всей командой, решили двигаться дальше, исходя из того, что убийство совершил один человек. Нина взглянула на экран, и внутри у нее закипела ярость. Три с лишним десятка юных девушек. Все их страдания и чаяния превратились в жалкие точки на графике. Это все, что оставил монстр, который считал себя вправе вершить судьбы, выбрасывая людские жизни, будто мусор. «У нескольких давних жертв время убийства установлено с погрешностью в несколько дней или даже недель», — пояснила Брэк. «Поэтому для расчетов мы использовали только случаи с небольшим временным интервалом, чтобы хоть как-то сузить круг подозреваемых». Она передвинула курсор. «С учетом этих условий мы можем однозначно убрать из списка 17 имен, а значит, у нас по-прежнему более 200 вероятных подозреваемых. И это только среди бойцов, а не работников клуба в целом». «Он точно боец», — заявила Нина, сама не понимая, откуда взялась ее уверенность. «Его движение... Во время драки чувствовался опыт». «Согласен», — поддержал ее Уэйд. «Да, среди серийных убийц встречаются рохли и импотенты. Такие хотят почувствовать власть над жертвой, потому что в остальных сферах несостоятельны. Однако шифр совсем другой. Он не использует оружие, предпочитает драться в рукопашную. Личности его типа получают удовольствие от схватки, особенно те, у кого в силу тренированности получается побеждать. Грубая сила, кровавый спорт — все это заряжает шифры энергией. Да и ревущая толпа его заводит. Он явно из тех, кто наслаждается всеобщим вниманием». «Тогда выходит, что он поменял свои привычки», — возразил Кент. «Прежде он держался в тени, не дразнил ФБР. Не поспешно ли мы судим? Вдруг шифр и маньяк все-таки сообщники?» «Он просто изменился», — горячо возразил Уэйд. «И это тоже его особенность. Поразительный талант адаптироваться к новым условиям». «И что же побудило его измениться?» — спросил Кент. «Нужен был мощный толчок». «Я», — выпалила Нина, только затем осознав, какая реакция последует. «Он изменился из-за меня». Под удивленными взглядами коллег она озвучила мысль, которая зрела у нее в голове со дня убийства в Вашингтоне. «Криминалисты подтвердили, что между всеми убийствами и моим похищением есть связь». Она глядела присутствующих. «Шифр оставил нам первое послание после того, как появилось вирусное видео с моим участием. Должно быть, посмотрел ролик и узнал меня. Если он не маньяк с окружной дороги, увиденное каким-то образом подстегнуло его к действию спустя 11 лет. А если он и есть тот самый маньяк, запись побудила его радикально сменить привычки. В любом случае, триггером выступила я». Коллеги молчали, тем самым негласно подтвердив, что Нина — ключевое звено в этой истории. «И как нам обернуть ситуацию в свою пользу?» — спросил Уэйд Бакстон. «Должен же найтись способ его переиграть или хотя бы отложить следующее убийство». Задумчиво взглянув на Нину, Уэйд произнес: «Субъект, несомненно, одержим агентом Геррерой и дорожит воспоминаниями о ней». «Тому уже два подтверждения — кулон и видеозапись. Не удивлюсь, если он снимал на камеру и другие зверства. Многие серийные убийцы хранят памятные вещи, фотографии или записи, чтобы наслаждаться ими в дальнейшем». Нина едва не содрогнулась от мысли, что шифр ублажал себя, глядя на ее мучение. Может, он и кулон при этом надевал. С трудом поборов омерзение, она сохранила на лице бесстрастную маску. «В общем, я согласен с Геррерой», — подытожил Уэйд. «Именно она послужила триггером. И я по-прежнему настаиваю, что шифр и маньяк с окружной дороги — один человек. А 2 года назад, когда мы вышли на бойцовский клуб, преступник подставил невиновного». Кент открыл было рот, чтобы поспорить, но Бактон жестом остановил его. «Продолжайте, агент Уэйд». «Сперва подозреваемый обратился к Нине, оставив для нее послание и код. Затем его слова озвучили в выпуске новостей, что вызвало бурную реакцию журналистов и зрителей. После этого шифр окончательно вышел из тени и отправился в соцсети. Всякий раз он расширял аудиторию. Даже когда Геррера завязала с ним личную переписку, он не забросил свои странички. О нем судачат миллионы, все пытаются разгадать его шифры. Такое кому угодно вскружит голову». Уэйд глубоко вздохнул. «Я хотел бы снова втянуть его в личную беседу, отвлечь от шумихи, тешащей его самолюбие». «И как мы это сделаем?» «Мы же заблокировали его странички», — напомнила Брэк. «Впрочем, он и без того в центре внимания. О нем постоянно пишут. Уверена, он читает комментарии». Уэйд не стал отвечать и обратился напрямую к Бакстону. «Единственный способ отвлечь шифры от самолюбования — дать ему то, чего он хочет еще больше. Думаю, агент Геррера должна снова ему написать. Если она не возражает, конечно». «Нет», — нахмурился Бакстон, — «слишком рискованно». «Я готова рискнуть», — заявила Нина. «Я знаю, на что иду, и сделаю все от меня зависящее». «Тогда нам нужны его странички», — тихо сказала Брэк. «Когда понадобилось их заблокировать, соцсети пошли навстречу. Но это не значит, что нас послушают сейчас, когда подозреваемый хочет выложить новое видео. Если не разблокировать старые аккаунты, он найдет другую лазейку, которую мы не сможем контролировать», — заметил Уэйд. «Шифр уже не может без внимания. Он заигрался». На столе перед Баксоном завибрировал телефон. «Обсудим соцсети позже», — сказал шеф. «Сперва отвечу дому Фаннингу». Нина думала, что нервы у нее и так натянуты до предела. Однако звонок главы отдела по работе с ДНК только усилил волнение. Этот звонок означал, что появились новости от частных служб генетического тестирования. «Включаю громкую связь», — объявил Бакстон, обменявшись приветствиями с коллегой из ДНК отдела. «У нас тут собрание целевой группы. Обе компании быстро ответили на наш запрос», — сообщил голос из динамика. «Есть хорошая новость. Поиск выявил несколько близкородственных совпадений. Есть неполнородные сестры и братья, а главное — родная сестра». Коллеги обменялись радостными взглядами, все кроме Бакстона. «А плохая новость?» — осведомился он. «В обеих генеалогических компаниях требуется согласие клиента на разглашение сведений, даже в случае федеральных расследований. Такая вот загвоздка. Нину это не удивило. Многие возмутились, когда полиция, расследуя дело убийцы из Золотого штата, получила доступ к коммерческим базам ДНК. В прессе началась шумиха, и некоторые компании предпочли, чтобы клиенты заранее подписывали документ о согласии или отказе предоставлять свои данные. Таким образом, у подозреваемого 27 неполнородных братьев и сестер со всех уголков страны, продолжил Фаннинг. А еще родная сестра, живущая в Мэриленде. Он помолчал. И это только те, кто предоставил образцы ДНК в эти две компании. Тех, кто этого не сделал, должно быть гораздо больше. У Шифра 28 братьев и сестер, удивился Бакстон. Исходя из моей практики, такие результаты говорят о донорстве спермы. Однако в данном случае есть совпадение и по митохондриальной ДНК, и это означает общую мать. «Донорские яйцеклетки?» — предположил шеф. «Судя по результату, и яйцеклетки, и сперма, а это наводит на мысль...» «О репродуктивной клинике?» — догадался Бакстон. «Вот и я так подумал», — сказал Фаннинг. «Если найдете клинику, выявите биологических родителей подозреваемого и установите его личность. Советую сперва допросить его родную сестру. С нее и начнем. «Есть еще кое-что», — бодрый тон Фаннинга намекал на другую зацепку. «И что же?» — с плохо скрываемым нетерпением спросил Бакстон. «Ожидая результатов анализа, мы провели ДНК-фенотипирование и создали новый фоторобот подозреваемого. Я вышлю его вам на почту вместе с подробным отчетом». Дела шли на лад. Нина понимала, что фенотипирование не даст фотографической точности. Однако случалось, когда такое изображение очень походило на реального преступника. Специальная программа анализировала ДНК подозреваемого, после чего предсказывала отличительные черты — цвет глаз и волос, форму лица, цвет кожи, наличие веснушек, телосложение и прочее. Наконец-то команда составит представление о том, как Шифр выглядит без грима. Попрощавшись с Фаннингом, Бакстон улыбнулся впервые за несколько дней. «Дамы и господа, наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки».